Железная дорога. Однажды родители привели Коржика, Карамельку, Компота в парк покататься на детском паровозике. Котята еще и друзей прихватили – Нудика, Горчицу и Гоню. Поезда всем очень нравились. Все вместе котята радостно забежали в вагончик, а родители остались на перроне. Коржик схватил фуражку и объявил: «Чур, я машинист!» А потом он принялся раздавать всем указания. «Ты, Компот, будешь кочегаром, Карамелька – контролером, а все остальные – пассажирами!» Котенок вручил брату лопату, сестренке – шапочку контролера, а друзьям выдал 3 билетика. Коржик, Карамелька и Компот хором воскликнули: «Поехали! Миу, миу, миу!» Паровозик тронулся с места, и родители помахали вслед уезжающим котятам. «Удачной поездки!» – пожелал им папа. «Мы будем ждать вас тут!» – пообещала мама. И тут папа спросил ее: «А может, мы успеем сходить за попкорном?» «Ну, как тут устоять?» Мама кивнула, и родители пошли за угощением. Как только поезд отъехал от перрона, Коржик продолжил командовать. «Подбросить угля! Увеличь скорость!» Компот стал послушно исполнять указания машиниста. Небольшой лопаткой он загребал игрушечные угольки и закидывал их в печку. Карамелька тем временем занималась работой контролера. «Ваш билетик, пожалуйста!» С важным видом обратилась она к Нудику. Нудик показал билет, и Карамелька направилась к следующему пассажиру. В кабине машиниста кипела работа. Компот продолжал возиться с углем, но вскоре он пропыхтел. «Я устал кидать уголь!» К ним заглянула Карамелька. «Мне тоже надоело билеты проверять», призналась кошечка. Коржик быстро нашел решение. «Ну, тогда ты будешь кочегаром», заявил он Карамельке. А Компоту сказал: «А ты контролером». Отличная идея. Брат с сестричкой с удовольствием поменялись ролями. Карамелька взялась за лопату, Компот отправился проверять билеты. А Коржик вернулся к работе машиниста. Уж очень ему нравилось управлять поездом. Компот подошел к пассажирам и неуверенно попросил: «Покажите ваши билеты». «Что? Опять?» – возмутилась Горчица. Компот растерялся и не придумал, что на это ответить. Карамельке работа кочегара тоже быстро надоела, и кошечка попросила брата: «Коржик, давай теперь я буду машинистом». Ей тоже хотелось управлять поездом. А вот Коржик никому не хотел уступать. Котенок потянул за специальную веревочку, и поезд громко-громко загудел. «Я ничего не слышу!» – прокричал хитрый Коржик. Карамелька разозлилась. «Вот ведь жадина!» «Ах так!» – воскликнула кошечка. И отобрала у брата фуражку и сунула ему в лапы лопату. «Теперь я машинист, а ты кочегар!» Услышав спор, к ним прибежал Компот и возразил: «Нет, я должен быть машинистом! Я уже был кочегаром и контролером!» С этими словами он сдернул фуражку с Карамельки и нахлобучил себе на голову. Карамелька и Коржик заголосили: «Компот, отдай фуражку!» Но Компот отдавать фуражку не собирался. Он хотел быть машинистом и управлять поездом, так что котенок побежал прочь от брата и сестры в вагон для пассажиров. Коржик и Карамелька кинулись следом. «Компот, верни фуражку!» – кричал Коржик. «Это я машинист!» «Нет, я! Отдай фуражку мне!» – возмущалась Карамелька. Пассажиры Нудик, Горчица и Гоня изумленно смотрели на своих друзей. «А что, у кого фуражка, тот и машинист?» – удивился Нудик. Все котята вскочили со своих мест и направились к Компоту. Тот невольно попятился. нечестно. Их много, а он один. Но котенок, храбрясь, сказал: «Ха! Попробуйте, отнимите!» Котята быстро приперли его к стенке вагона. Вот-вот отберут заветную фуражку. И тут поезд въехал в тоннель. Темный-притемный, длинный-предлинный. Ничего не разглядишь. Когда поезд, наконец, выехал из тоннеля, котята увидели, что фуражка пропала с головы компота. «Где фуражка?» – растерялся он. Гони не выдержал и рассмеялся, а потом достал из-за спины фуражку. В темноте котенок умудрился снять ее с головы компота. Вот такой вот ловкач. Гоня бросился на утек, а остальные за ним. Вскоре фуражкой завладела горчица, а потом и нудик. Радостный котенок надел фуражку, но остальные не отступали. Друзья приперли его к стенке вагона, он неуклюже попятился, и фуражка сорвалась с головы. Она вылетела в окошко поезда и упала на землю. «Ой!» — только и смог сказать Гоня. Котята очень расстроились. Они с грустью наблюдали, как фуражку подхватил ветер и понес куда-то далеко-далеко. Они не знали, что заветный головной убор взял и прилетел прямо в ведро попкорна, которое только-только купил папа. Вот это да! «Ну вот, теперь у нас вообще не будет машиниста», — захныкал компот. «Кстати, о машинисте», — вдруг вспомнила Карамелька. «Кто следит за дорогой?» И правда, котята так увлеклись дележкой драгоценного убора, что совсем забыли, кто-то должен управлять поездом. Скоро ведь будет остановка, но поезд ехал слишком быстро. Как же его теперь остановить? Коржик первым предложил: «Может, попросим папу остановить его?» «А вдруг папа не успеет его догнать?» – забеспокоилась Карамелька. «Нет, этот план не годится». «Надо выпустить позади паровоза парашют», — придумал компот. Но Коржик покачал головой. «У нас нет парашюта. Есть еще идеи?» Котята переглянулись. Идей больше не было. Нудик вздохнул. «Жаль, что поезд не велосипед. Я бы тогда просто нажал на тормоз и остановился». Слова Нудика натолкнули котят на верную мысль. «Рычаг тормоза!» — хором воскликнули они и побежали к рычагу. «Так как же рычаг поможет котятам?» — спросите вы. Рычаг выпускает воздух из тормозной системы поезда. Когда это происходит, колеса перестают вращаться, и поезд резко останавливается. Вот какой полезный инструмент. Котята дружно схватились за рычаг, потянули, и поезд наконец остановился. Прямо на нужной платформе, потому что поезд ездил по кругу и сейчас вернулся на станцию отправления. Ура! Там котят встречали родители. Папа держал ведро с попкорном, а мама – улетевшую фуражку машиниста. «Вы так быстро ехали, что у вашего машиниста фуражку ветром сдуло», — улыбнулась мама и протянула фуражку Коржику. Коржик обрадовался. «Ура! Теперь он опять будет машинистом!» Но потом котенок обернулся и посмотрел на остальных. «Держи компот», — сказал он, протягивая фуражку брату. «Твоя очередь быть машинистом». «А как же мы?» — расстроилась горчица. «Да, я тоже хочу быть машинистом», — кивнул Гоня. «И я», — поддержал друзей Нудик. Котята переглянулись. Что же делать? Все хотят побыть машинистом, а фуражка всего одна. Карамелька быстро придумала новый план, чтобы никого не обидеть. «Я знаю, что надо делать», — воскликнула кошечка. «Мы все будем машинистами, но по очереди». Идея Карамельки всем очень понравилась. «Здорово! Миу, миу, миу!» — хором закричали котята. Когда друзья смогли договориться, игра наладилась, и никто больше не обижался. На этот раз каждый смог побыть машинистом. А Коржик понял, что и пассажирам быть интересно. Можно просто смотреть в окно и любоваться природой. Хорошо быть машинистом, видеть рельсы впереди и веселым громким свистом всех приветствовать в пути. Паровозик едет лихо и стучат колеса тихо. Впечатлений дарит много нам железная дорога.